У нас сегодня занятие о страхе Божьем, тема. В прошлый раз мы говорили о совести, а это о страхе Божьем у Авадрофея, это четвертое поучение. Теперь, конечно, хотелось бы, чтобы вы тоже как-то, когда мы говорим о поучениях Авадрофея, может быть, заранее дома прочитывали главу, о которой идет речь, чтобы, ну, просто было нам... Может быть, сегодня не успеем до конца о страхе Божьем говорить. Может быть, успеем. Если успеем, то следующий будет о смиренном мудре. Прежде чем мы говорим о страхе Божьем, у нас дети читают. Сначала читают главу Авадрофея, 4 главу. И в этой главе есть, ну, такие основные моменты. Авадрофей говорит, что страх Божий бывает первоначальный и совершенный. И говорит, что никто не может достичь страха совершенного, пока он не пройдет стадию страха первоначального. И вот он говорит, что страх первоначальный – это страх, когда человек боится наказания за свои грехи. А совершенный страх, он уподобляет страху сыновней любви. И поэтому, когда он говорит, что любовь изгоняет всякий страх, то он поясняет, что когда апостол Иоанн Богослов говорит о том, что любовь изгоняет всякий страх, он говорит, что о том, что любовь изгоняет именно страх первоначальный. А страх Божий, и потому что боящийся несовершенной любви, а страх Божий и любовь, а по Авадрофею, это понятие тождественное. Далее он приводит еще одну некую такую, может быть, градацию вот, понятия страха Божия. Это страх святых. Это страх святых, который тождественен любовью. Потому что сама любовь приводит его в святого в совершенный страх, ибо таковой боится Бога и исполняет волю Божию уже не по страху наказания, уже не для того, чтобы избегнуть мучений, но потому что он, как мы сказали, вкусив самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. И сей совершенный страх, рождающийся от этой любви, изгоняет первоначальный страх. Посему-то апостол и говорит, совершенная любовь, вон изгоняет всякий страх. И далее. У всех святых отцов, в том числе у Авадрофея, встречаются три состояния страха Божия, о которых он говорит. Первое – это состояние раба. Второе – это состояние наемника. И третье – это состояние сына. Вот это три духовных состояния, которые говорят о страхе Божьем. И далее он поясняет еще более подробно о том, что страх в степени раба, когда подвижник, когда человек, христианин, находится в состоянии раба, это страх мучения адских мук. И труд духовный, работа для Бога, исполнение заповедей и подвиги, все они истекают, исходя вот из этого посыла, страха перед мучениями, страхом перед адскими муками. Второе, более высокое духовное состояние страха, это страх наемника. Когда человек трудится для Бога ради благ, ради благодати, ради духовной награды, ради того, чтобы войти в Царство Небесное, как за некую плату, вот он исполняет заповеди, берет на себя труды, несет свой крест, зная, что исполняя заповеди, он будет удостоен некой награды. И третья совершенная степень сыновства – когда человек исполняет заповеди не из страха, не ради каких-то наград, а только исключительно, исходя из любви к Богу, как сын, сыновей. Вот. Глава большая очень, в ней есть очень много таких полезных вещей. Она сложная достаточно для восприятия, очень духовно серьезная, и вот над ней мы должны поразмыслить. Ну, прежде всего, мы должны подойти к такой мысли с детьми, чтобы понять, что вообще страх раба, как бы он ни казался недостойным, это очень высокая степень духовной жизни. Это очень духовная степень духовной жизни. И вот определить себя, в какой стадии духовной жизни мы находимся, очень важно. Мы боимся ада или мы не боимся ада? Вот давайте с вами подумаем. Мы боимся ада? Реально? Или, может быть, реальнее мы боимся того, что Господь наказывает нас сейчас вот в этой жизни? Каких наказаний реальнее мы боимся? Того, что Господь у нас сейчас отнимет здоровье. Того, что Господь сейчас не даст нам реализоваться нашим планом. То, что Господь сейчас накажет нас на наших детях. Правда ведь, да? Это реальнее. А в ад не сильно веришь. Действительно так. Потому что это некая такая вот перспектива очень далекая. Понимаете? И очень не... в реальности, наверное, не встречаем. А у детей так тем более, понимаете, мы-то взрослые, еще можем понять, что такое ад, ну, из опыта собственной жизни, потому что, так сказать, вот он так близко иногда очень приближается к нам, и иногда мы сами из него выползаем, когда приходим в церковь. Вот. А еще понять, что такое ад, не может никогда человек, который не знает, что такое рай. Знаете, как у Мандельштама? Не любим рая, не боимся ада. Там есть такие строчки. Вот. А нет боязни ада, потому что никакой реальности духовной жизни у детей пока нет. И у нас с вами, на самом деле, мы не боимся ада еще и потому, что мы с вами не очень себе представляем опыта духовной жизни. Так, нет, что такое рай, что такое вечное блаженство. Для того, чтобы чего-то испугаться, надо реально это увидеть, надо реально как-то с чем-то сравнить нашу жизнь. Вот. И поэтому действительно вот степень раба для очень многих из современных христиан это пока совершенно недоступная ступень духовной жизни. Но не вступив в нее, совершенно невозможно пройти все остальные ступени и достигнуть состояния сыновства. То есть состояние, в котором человек входит в Царство Небесное. Состояние, в котором он уподобляется Богу, в состоянии, в котором, ради которого Господь стал человеком. То есть это цель нашей жизни христианской. И вот надо сказать, что совершенное такое состояние сыновства мы видим, встречаем в юродивых, на самом деле. Вот такой, может быть, немножко парадоксальный момент, но действительно так. Вот юродивы это, как бы сказать, такие представители реального сыновства, которым совершенно все равно. Все равно. Как, что, где, почему. Потому что, ну, единственное, что их влечет, это любовь к Богу. И это дарует им совершенную свободу в их жизни, которая кажется другим совершенно чудовищным поведением. Потому что свобода, которую имеют юродивы, совершенно не сочетается с иногда с правилами общежития. И еще. Августин Блаженный по этому поводу сказал очень такую общеизвестную фразу. Люби Бога, и делай все, что хочешь. И дети, когда узнают, они говорят, что все можно делать. Я говорю, все можно делать. Только вот сначала люби Бога. Вот, представь себе, не просто делай, что хочешь, а вот люби Бога и делай, что хочешь. Нет. Ну просто человек, который любит Бога, он никогда же не сделает ничего против Бога. Но для того, чтобы жить так, необходимо пройти вот по последовательно вот эти стадии. Раба, наемника и прийти к сыновству. И вот для того, чтобы пройти эти стадии, вообще-то надо понять, а что это такое страх? И чего человек боится вообще в жизни? Для того, чтобы говорить о страхе Божьем, чтобы вообще понять, что это такое за категория духовной жизни или состояние духовное, душевное, психологическое, какое хотите. Необходимо вообще понять, а чего боится человек, чтобы понять, чего вообще стоит бояться, а чего бояться не стоит. И из чего рождается страх Божий. Вот чего боится человек? Болезни боится человек. Чего еще боится? Голода. Так, еще чего? Остаться без жилища боится человек. Еще чего боится человек? Потерять близких, потерять работу. Это разные вещи, правильно? Немножечко, да? Вот. Темноты боятся люди, да? Чего еще? Так, насмешек боятся люди, хорошо. смерти боятся люди, да? Не самореализоваться. Не самореализоваться боятся люди. Так, еще чего? Давайте, давайте, давайте. Понятно, еще чего? Нет, не всего. Давайте, давайте еще. Чего вы боитесь? Каждая себе. Отсутствие любви, так. Одиночество, да? Так, еще чего? Смерть уже сказали. Ну вот давайте, вы уже на самом деле три категории страха назвали отдельно, о которых мы с детьми говорили. Но просто не так подробно. Так, совершенно верно, так. Так, так, так. Ну вот тогда мы с ними, вот исходя из этого, мы можем, вот они тоже записывают на доске, но только в разные слова. Мы определяем, что есть страх такой, вот, когда человек боится смерти, да? Этот страх всем людям характерен, да, это такой некий природный. Естественный страх. Из этого страха смерти исходит. Страх болезни, страх боли, страх темноты, правда? Страх лягушек и гадов, всевозможных неприятных змей. Вот. Всего того, что в человеке может подсознательно, ассоциативно вызывать мучение и смерть, вот, причастные к смерти, болезни в том числе. Это естественный страх. Вот. Вот он определяется одним словом, страх смерти, страх умереть. Сюда входит, конечно, физическая боль, сюда входит страдания, сюда входит вот, боязнь темноты и все-все-все-все возможные вещи. Следующее вы определили тоже. Человек боится выглядеть смешным. Человек боится, что у него не хватит сил, как и самореализации. Человек боится за себя где-то, вот, скажем, в обществе оказаться смешным. Да? Вот. Еще что-то вы назвали. Вот такой. Это страх нашего эго, да? Вот. Страх нашего эго. Когда нам очень страшно выглядеть не тем, каким бы мы хотели быть. Не получить то, что получают другие. Не реализовать наши мечты, наши планы. Это страх нашего эго. Это страх личности. Совершенно страх личности. Я говорю, страх эго. Вот. Эгоистический страх. Страх ветхого человека. Ветхого человека. Вот. Можно проще назвать его плохим страхом. Вот. Он недостойный. Потому что когда человек боится в таком состоянии, он может предать. Он за себя боится, да? Вот. Он может, скажем, вот, солгать, чтобы выглядеть лучше. Надеть на себя, лицемерить он из-за этого страха может. Вот. Врать из-за этого страха. Обычно он врет, чтобы хотел. И так далее. Вот. И третий страх. Вот вы рассказали. Человек боится потерять свои близкие, да? Вот, страх за ближних своих. Вот. Это страх хороший, когда человек боится за другого. Вот. Когда человек идет, как бы сказать, вот, свою боязнь за здоровье, за жизнь, за своих детей, он реализует вот свою любовь. Это страх любви, это страх такой хороший, возвышенный страх. Вот. Это три совершенных вида страха. И вот здесь мы осмотрим. От чего... Три обычных человеческих. Три обычных человеческих вида страха. Вот. И здесь мы с ними далее рассуждаем. О том, что же, собственно говоря, человека делает человеку. Человек, в общем, существо трусливое, боящееся. Но трусом быть никто не хочет. Трусом быть постыдно. Вот. И каким образом человек может преодолеть свою трусость, преодолеть свой страх? Я им рассказал один пример из моего личного опыта. Как-то случилось со мной, меня пригласили освещать один дом. Ну, очень такого человека, вполне достатки находящегося. На берегу Клязьминского водохранилища, такой хороший коттедж. Человек совершенно не церковный, и так вот малость-малость верующий, только-только. Вот. В храм не ходит, но вот освещать ему понятно. Уже это действительно ему понятно. Он даже мне позвонил и... Советовал со мной, что ему один экстрасенс сказал пойти на отчитку, вот стоит ли ему это делать. Советовал экстрасенс. Он советовал прийти ко мне на исповедь, но он исповедь все-таки пришел. Но не важно, не в этом дело. А постоянно это делают. Да это не имеет сейчас значения. Он постоянно отчитывает, то есть постоянно советует подобные вещи. И причащаться советует, и исповедоваться советует. Да, совершенно. Но человек не очень верит. Кто советует? Экстрасенсы, это колдуны, да. Оно и потому и делается, потому что человек пришел и ушел, а у экстрасенса он остался. Он в церкви получил, украл, можно сказать, понимаете, осквернил. Потому что пошел не по любви к Богу, а Ну, ладно, мы об этом потом как-нибудь поговорим. Не будем сейчас об этом рассуждать. А дело в том, что у этого человека сын, 14-летний мальчик, которого отец очень любит. Он воспитывает его без матери, у него страшный конфликт отношений с матерью этого ребенка. Вот. Но сына он очень любит. И причем не просто такой, знаете, безумной родительской любовью, а так как-то вот хорошо его любит, он очень о нем заботится. Он с ним как-то по-мужски очень общается. И вот он рассказал один случай такой, когда мы с ним сидели пили чай, он говорит, что недалеко от их дома находится конюшня, где они с сыном, куда они с сыном ходят, чтобы кататься верхом, брать лошадей и кататься верхом. И как-то они пришли с сыном в эту конюшню, там молодые эти самые ребята, которые за лошадями смотрят, не закрыли конуру со сторожевой собакой, а там кавказская овчарка. Вот. Открыта совершенно дверь, она увидела новых людей, а отец как-то отошел в сторону, не заметил, и эта овчарка бросилась на этого мальчика. Тогда ему было где-то. Вот просто. И отец увидел, как на его глазах на сына бросается собака, ну как вы представляете, что кавказская овчарка. Просто вот так перекусит один раз, и все, ничего не останется. И тогда он говорит, тогда бросился на эту собаку с криком, с диким криком. Я как увидел это, я просто ничего, конечно, не сообразил, просто с диким криком бросился на эту собаку, она меня испугалась, поджала в хвост и убежала. Вот даже не дело не в крике, просто вот она почувствовала. То есть она почувствовала, что вот она испугалась, просто она вот оторопила, кавказская овчарка, и убежала. А он говорит, что если бы она не убежала, я бы точно ее разорвал на клочки, вот потому что... Вот. Замечательный пример о том, как один страх победил другой страх. Не то чтобы победил, а этот человек в эту минуту совершенно забыл о себе. И вот как только человек становится способным забыть о себе из страха за другого, вот этот страх, он побеждает и страх естественный человек, и страх, этот вот эгоистичный, страх человеческого эго. Вот. И этот страх, на который способен неверующий человек, понимаете, что очень важно, человек совершенно не приобщенный еще к Богу, но живущий любовью, этот страх, который есть сначала любви за другого, он делает человека человеком. Он делает человека человеком. И вот, когда мы с ними так вот обойдем, пройдем вот этот вот момент разговора о том, что страх любви делает человека человеком, тогда мы говорим еще вот, приходим постепенно к тому, что же такое страх раба, что такое ад, где он? Почему его надо бояться? И действительно, дети не боятся ада по очень простой причине. Потому что нет никакого опыта жизни и нет никакого реального понимания о том, что такое. Потому что они это можно прочитать, и всегда это некая картинка мифологическая. В том смысле, что она реальная, но она изображена всегда в неком притчево-мифологическом виде, который способен человек не понять, не узнать, а каким-то образом представить хотя бы, так сказать, вот некой картине. Потому что об этом невозможно рассказать. В общем, у них это может стоять, если у взрослых это может стоять в одном ряду с ним, потому что человек не может это как-то представить. Да? Но это связано с какими-то тоже мифологическими представлениями о чем-то злом потустороннем. Но боятся они их вот этим первым страхом, знаете? Вот, когда в пионерском лагере было популярно перед сном рассказывать разные истории про черные занавески, или там про гроб на колесиках, там, или что-нибудь такое. Да. Mm-hmm. Это уж у каждого человека по-разному. Но вы знаете, у человека часто перемешано много всего в его жизни. Нет ничего чистого и абсолютно отделенного. Это может и такое быть, и такое. Но надо надеяться, что когда человек беспокоится и молится за своих близких в этот момент. То есть этот страх подвигает человека на молитву за ближнего. Подвигает его на ту любовь, о которой Христос сказал, что ее нет выше, если кто положит душу свою за ближнего. Посильнее смерти, духовной, в том числе смерти. Совершенно верно. Вот об этом и говорит апостол Иоанн Богослов. Совершенная любовь, вон изгоняет всякий страх. Это реально уже в нашей жизни. Вот этот страх вот человеческий, вот это вот мужество, на самом деле, его, вот оно помогает человеку осознать эти вещи в себе, увидеть, что вот этот страх недостойный. А этот страх обычный, не надо его стесняться. Но его можно победить. Потому что иногда, скорее, чаще всего подростки начинают не того страха бояться. Они начинают, на самом деле, бояться больше страхом эгоистическим, и тем самым показывать, какие они на уровне других, молодец или овец, чтобы никто не подумал, что они чего-то боятся. А на самом деле надо освободить их от этого сознания, что все люди боятся. Нет таких людей, которые не боятся. Это только в кино показывают, что какие-то там есть герои современные, которые как бы ничего не боятся. Это совершенно неправда, это ложь. Во многом, наверное, да. Но мы должны это все разобрать. Мы должны их освободить от каких-то вот таких вот ложных представлений о страхе. Для того, чтобы начать говорить о духовных понятиях. Ну так вот, мы продолжим. Об аде теперь идет речь. Мы должны научиться бояться ада. Мы должны научиться бояться адских мук. Да. Откуда у нас может быть реальность знания? Я рассказал вам историю о одной наркоманке. Не буду ее повторять. Вот. И здесь реально показал, ребят, а ад это не обязательно там. Ад, он вокруг нас уже давно. Он очень и очень близко. Вот давайте вокруг себя посмотрим, что есть ад, и надо ли этого бояться. Вот такой простой пример. Ну, к одному мальчику прощаюсь, говорю, вот ты, Сереж, попадаешь в ад. Ты попадаешь в ад. Вот. И тебе первым делом, как только ты попал в армию, дают зубную щетку и говорят, иди-ка, молодой, вот, иди туалет почисти. Вот это отношение адские, на самом деле. Когда один живет, унижая другого. Вот. Это постоянно в жизни происходит. И до того, простите, я немножечко перешел вперед, но вот что, есть еще о чем поговорить. У Авадорофея здесь, в этой статье написано, что есть одна вещь, которая может изгнать страх Божий из человека, убить в нем такое чувство. И он говорит, это дерзость. Дерзость. Она убивает в человеке Божий страх Божий. А что такое дерзость? Вот я какой. Сейчас я рвану и разорву все эти. Вот они говорят, ну дерзость это когда я грубо разговариваю со старшим. Вот это они говорят. Нет. Дерзость. Дерзость. Нет, дерзость это быть дерзким, грубым. Грубости, грубым. Вот. А на самом деле в основе дерзости лежит, ну, даже не в этом дело, что страх лежит, конечно, а лежит глубочайшее неуважение к другому человеку. Вот. Глубочайшее неуважение к другому человеку. Человек, способный дерзить, это прежде всего тот человек, который другого человека не уважает. Дерзит ученик учителю, потому что не уважает. И вот мы говорим о том, что если вот кто-то другого не уважает, это есть основа потери страха Божия. Вот ты, говорю, скажем, Леночка, как разговариваешь со своим младшим братом? Ну, понятно, как она разговаривает со своим младшим братом. Отстань, уйди, отвяжись, подзатыльник, слезы. Дерзко. Не уважая его совершенно, не видя в нем никакой личности. И с этого, на самом деле, начинаются все страшные отношения вокруг человека. Вот не уважаешь, не жди, что тебя будут уважать. Не жди этого. А ведь дерзость происходит почему? Потому что я не уважаю, но требую уважения к себе. И вот дерзость – это некое свойство, которое всем подросткам, абсолютно всем подросткам свойственно в силу подросткового возраста, которое как раз в этот момент изгоняет страх Божий. И вот эта дерзость, она зиждется на неуважение к другому и на, если это младший человек, желание его унизить. Так вот, здесь мы плавно переходим к тому, что вокруг нас вообще давно живет ад. Ад в этих человеческих отношениях. Вот. И этот ад очень близко поступает, и каждого из нас может коснуться. Каждого из нас может этот ад коснуться, если мы ему не каких-то преград не поставим. Если мы сами каким-то образом не встанем с ним на борьбу. Если мы не испугаемся того, что этот ад может нами завладеть, вот что такое? Это когда человек ему принадлежит и живет по его законам. Я уже не стал ему говорить о том, что в аду там мучаются люди совестью, что в аду человек остается вот только сам на собой, вот со своей совестью, и воскресает и телесные, и мучаются и духовные, и физические. Несколько слов об этом можно сказать. Но муки совести для них, это пока еще вещь не очень актуальны. Они мучаются совестью, но легко из этого состояния пока выходят. В силу живости характера, в силу того, что у них есть исповедь, в силу того, что они всегда знают, что их простят. Вот. Нет еще такого серьезного, чего бы они натворили, чтобы их сильно мучила совесть. Вот. Но тем не менее, есть уже реальные вещи, которые действительно они видят и знают, как ад близко подступает к человеку. И вот мы рассматриваем ситуацию, в которой может оказаться любой человек, любой мальчик. Очень скоро, когда он приходит в армию, его начинают унижать деды, дедовщина. Вот. Самая настоящая ситуация ада, когда человеческую личность изламывают настолько, что она вслед за этим чувствует себя вправе унижать другого. Ад – это когда все вот поступают по цепной реакции, вот, в смысле зла. Страшно это? Это очень страшно. Да. А что в этой ситуации страшнее? Что в этой ситуации страшнее? Вот. Я хочу их подвести к тому, что страшнее всего в этой ситуации стать таким. Понимаете? Подождите, подождите, подождите. Мы должны правильно расставить акцент. Понимаете? Самое страшное в этой ситуации стать таким. Самое страшное в этой ситуации потерять некий богоподобный свою личность. Исказить себя настолько, чтобы находить удовольствие в унижении других. И вот ад очень близко. Этого ада можно бояться. Этого ада нужно бояться. Этого ада страшнее всего. Мир окружать его надо бояться. Бояться стать подобным таким. Потому что можно таким стать и таким остаться в вечности. И вот вечность будет такой, как этот ад. Это уже реально. Вы себе представьте, говорю, что вот вы стали таким, что вас так вот поломали, и это вечность. Вот навеки вы такими остались, и никакого от этого избавления нет. А только постоянное переживание вот этого, или чего-нибудь еще. Или какой-нибудь другой ситуации, в которой человек потерял себя. И давайте думать с вами о том, что... Как в этой ситуации должен поступить человек? Как должен поступить человек, когда его унижают или когда вместе с ним унижают другого? Унижать человека не позволено никому. Она настроена на это совершенно верно. Когда тебя унижают, первыми словами. Унижать. Вот мы с вами должны это четко вкладывать в ум и сердце наших подростков, что унижать человека никому не позволено. И никто не имеет права быть униженным. Я имею в том смысле, что если человек позволяет себя унижать из страха плохого, из страха боязни, из страха вот, своего эго, ну, подумаешь, побьют, но потом за то, что я отыграюсь. Вот. То человек, он лишается возможности спасения. Пока здесь, в реальной ситуации, понимаете? Такой человек себя уже другим не сделает. Такой человек навеки в этой жизни себя потеряет. мы экстремальную ситуацию привели. Скажем, вот бывают ситуации, которые по-разному с разными людьми встречаются. Но в каждой ситуации, в которой человек встречается, когда его унижают, он может по-разному поступить. Он может выйти из него мужественно, а может из этой ситуации себя исказить. И вот надо научиться с самого начала вот быть рабом Божьим. Не рабом человека. Не рабом вот этого деда, который хочет из себя сделать своего раба. Вот беда-то в чем. Чтобы ты рабом стал. Рабом быть нельзя. Быть можно только рабом Божиим. И в этом смысле, когда ты раб Божий, ты уже не можешь стать рабом ни деда никакого, ни пахана, ни еще кого-нибудь. Ни толпы, которая заставляет тебя поступать по-своему и гогочет, заставляет тебя голосовать вместе со всеми, понимаете? Вот. Раб Божий. Ты раб Божий на земле еще. С этого надо учиться быть рабом Божиим. Не быть никому рабом, который унижает твою личность. Против этого человек обязан восстать. Против этого человек обязан встать полный рост. Против этого человек должен защищать себя, свою личность. В том числе и в армии, в том числе и в близких. Да, ты к нему подошли, его унизили. Да, тебя изобьют. Да, тебя искалечат. Вот ты это преодолей. Вот этот страх победи. И тогда ты победишь. Я не могу так сказать с очевидностью. Значит, что этот человек, да, его побьет, руки, ноги могут поломать очень сильно. Но человек идет на мученичество. В каком смысле, понимаете? Чтобы не быть унижен. Если перед тобой унижают кого-то, ты должен хоть как-нибудь этому противостоять. Хоть как-нибудь. Вот. Не принимать это. Не хихикать под общий хор хихикающих и унижающих другого. Да. Нет, ни в коем случае. Нет, а если угроза, то что я все равно не побью? Про то и разговор. Вот тебя лучше подпускай, тебя лучше побью. Ну, вообще, вот как вы с того, вот ты тоже ученик, зависит от учителя, вот как в этой ситуации быть? И учитель не жаль. Вот он входит в класс и говорит, я просто вспоминаю ситуацию. Вы все идиоты, никто не работает, я вас учу бездарей. Пишу, пишу там по физике, посмотрите на себя. У детей вот, надо учить. У детей надо учить. Ну, это вот у меня учили было. Детей. Зарплату мне не платят, и начинается тирада. Детей надо учить. Двух вещам. Если этот человек несчастный, и он это говорит о состоянии своей собственной убогости, несчастья и злобности, его можно пожалеть. Если этот человек, который находит в этом удовлетворение своих, понимаете, вот садистских или вот таких вот комплексов бесовских внутренних, вот, то тогда это надо противостоять. По-разному это бывает. Как? Просто сказать, не говорить про транс. Я не знаю, транс-ситуация по-разному можно, но ребенку надо учить как-то. Вот. Вы знаете, да, в данной ситуации ребенка надо просто научить не подлизываться первым к такому учителю. Не подлизываться. Не капать на других, когда не искать любимчества. Вот хотя бы этого, понимаете? Не надо никаких забастовок или там демонстраций, не надо. Научись не подлизываться, когда ты видишь, что от тебя этого ждут. Не учись не стучать, когда ты видишь, а что от тебя этого ждут. Не подхихикивай, когда другого унижают при тебе. Этого достаточно, понимаете? Это я не в курсе. Вы не кремляна, а имеете в виду. А если вот такая вторая даже коротко, предположим, это не учитель, ученик, а человек, например, говорит другому вроде бы по делу, ну, он у него более высокий статус, но говорит с хамством. Он просто не спокойно, нормально, с уважением. А начинает вот свои какие-то вот накопившиеся. Я не могу, проблемы. Простите меня, но в каждой ситуации, их же в жизни возникает бесконечное количество ситуаций, давать какую-то конкретную оценку. Вот. Есть, ну, некое вот урок нам, или там понятия какие-то духовные, лагаются, для того, чтобы они вот цельно воспринимались. Понимаете, если в человеке это есть, то сам человек должен решать, как он в данной ситуации поступает. Вот если человека этого нет, то ему совесть всегда подскажет, что он человек угодничает, что он заискивает, что он юрист, что он промолчал, когда, конечно, промолчать не надо было. Что он подхихикал пошлые шуточки. Понимаете? Хотя самого его от него передергивает. Это же с нами происходит на каждом шагу, понимаете? И вот научиться этого не делать может каждый человек. А как, это уж каждый должен знать сам. Должен знать, с этого начинается страх Божий. Если человек раб другого, со своих привычек, человек угоден, он не может быть рабом Божиим. А ад заключается в том, что этот мир греховный хочет человека сделать своим. И тогда наступает ад в душе человека. Человек уже освободиться от этого не может. Вот просто реальный пример был с армией, когда вот эта цепочка не кончается. И это страшно. И ты можешь в нее встать. И тут вариант один. Либо ты в нее встаешь и становишься таким же. Либо ты получаешь на себя удар, либо ты терпишь, либо ты сам даешь по морде тому, кто тебя бьет. Вот. Просто обязан ответить на удар. Вот. Но ты... Тебя потом не трогают, потому что ты не сломался. Ты не сломался. И Господь, конечно, хочет помочь. И исходя из этого, мы говорим о том, что вот у каждого это в жизни должно встретиться. Каждый должен человек для себя совершить вот этот вот выбор, каким рабом ты становишься в этом мире. Кому ты служишь. И вот раб Божий начинается вот с преодоления вот этого страха. Страха эгоистического. Вот ты его преодолел, ты возвысился, ты не унизил свою личность. И второе, ты не имеешь права никогда никого унижать. Как только ты унизил другого, все, страх Божий – это категория, которая к тебе не относится. Ты ее лишился сразу. Ты ее лишился. И далее. Что, о чем мы еще говорим? Мы говорим, дальше есть такая у Антония Великого фраза. Страх Божий рождает слезы, а слезы рождают мужество. А что такое мужество? Кто такой мужественный человек? Я к вам обращаюсь с вопросом сейчас. Вот мужественный человек – это кто? В вашем понятии. Так, еще. Способный противостоять злу. Так. Так. Так, еще кто? Хорошо. Скажите, а мужественный и бесстрашный – это одно и то же? А чем отличается человек мужественный и бесстрашный? А какой лучше, мужественный или бесстрашный? А мужественный он боится или нет? Боится. А бесстрашный? Правильно, совершенно верно. И дети тоже это понимают. Что мужественный человек, он боится. Мы об одном еще страхе не сказали, который боится мужественный человек. Страх греха. Бояться согрешить. И чем отличается мужественный, а бесстрашный? Человек мужественный, он боится согрешить. А человек бесстрашный согрешить не боится. Потому-то его называют бесстрашным. Потому что у него нет никакого как бы страха, хотя это иллюзия. И вот мы живем в такое время, когда героем вот этого самого времени, в котором мы живем, стал бесстрашный человек. Образ бесстрашного человека, который ничего не боится. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис. Там можно много перечислять разных таких вот героев нашего времени. Но они все они все, ну, Брюс Ли, там, я не знаю, или Джеки Чан, ну, неважно, да? Всех они знают. Ну, при том, что Брюс Ли и Джеки Чан, это Джеки Чан, он играет все-таки в комедиях, в основном, там, он там все-таки, он не бесстрашного человека образ создает, а такого какого-то, так, дурачка, который всех там просто умеет хорошо драться. Нет, а здесь именно образ такого вот накачанного. Думаю, что Джеки Чан сюда не очень подходит, потому что бесстрашный человек, он, видите, еще в этом мире какую роль играет. Он всегда борется за справедливость, заметьте. Он идеолог справедливости. Идеолог того, что хорошо и что плохо. Это он, заметьте, решает. Нет, нет, нет. Он говорит, Джеки Чан, это, говорит, такой комедийный, в общем, образ. Там, в основном акробатика нравится детям, чем какие-то другие вещи. Там, в общем-то, обычно у Джеки Чана никого не убивают. Там просто лупят друг друга, как угодно, а потом все как миленькие разбегаются. Вот. А здесь-то серьезно все. Человек весь вешенное оружие, вот такими... Сверхчеловек. Сверхчеловек. Вот. Который, собственно говоря, он только знает, что такое справедливость. Он только знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он в нужную минуту приходит на помощь и... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба из автомата. Никого не боится. Убивает кругом кровь, там... Жуткие вещи, да. И когда мы смотрим, нам нравится, что он так убивает ради справедливости. Злых убивает, плохих убивает. Спасает девочку какому-нибудь из рук каких-нибудь садистов. А чаще всего эти люди выступают в мессианской роли. В последнее время в фильмах они спасают мир. Они не более, не менее, а именно спасают мир от какой-нибудь там инопланетной цивилизации. Они спасают мир от какой-нибудь заложенной сверхбомбы. В самый последний момент. Они спасители мира. Заметьте. У них совершенно христовые, мессианские из них заложены идеи в этих людях. И они совершенно бесстрашны. У них там везде подружки всегда вместе с ними присутствуют. И эти сцены обязательно в фильме бывают. Да. И все это именно так. Вот он, герой нашего времени. Понимаете? Абсолютно бесстрашный. И даже вот мне недавно рассказывали про фильм, про этих... с одним из этих актеров. Шварценеггер играет такого одинокого героя, такой волк американский, который спасает мир от антихриста, между прочим. Вот здесь какой-то боевик, где вот конец времен, из бездны посылается антихрист, он вселяется в какого-то человека, и вот, значит, его миленьким образом, без всякого крестного знамени. Там вообще, о Боге вообще речи нет никакого. Просто есть антихрист и Арнольд Шварценеггер. Вот, и Арнольд Шварценеггер, значит, вот такой одинокий человек, сильный и мужественный, одинокий, главное, одинокий. Главное, одинокий, волк, да, вот. Он спасает мир. Спасает мир от антихриста, ни больше, ни меньше. Вот. Попробуйте Арнольда Шварценеггера ударить в правую щеку. Спрашиваю я детей, что будет? Или сказать Арнольду Шварценеггеру, ты козел. Нет, ну, они говорят, ну что будет вообще, мокрое место. А если мужественного человека ударить в правую щеку, что мужественный человек делает? Совершенно верно. Ведь только мужественный человек способен подставить левую щеку. Удар на правую. Почему? Почему? Он что, не боится? А Арнольд Шварценеггер почему так поступает? Да потому что вот именно Арнольд Шварценеггер в этот момент боится. А вдруг кто-нибудь подумает, что он испугался? Понимаете? А вдруг кто-нибудь сейчас подумает, что он струсил? И для того, чтобы никто никогда не подумал, что он испугался, он уложит из автомата. Там, я не знаю, 20 или 30 или 40 человек, сколько надо, сколько пуль хватит. Понимаете? Вот. Только чтобы никто никогда не подумал, что он испугался. И бесстрашный человек боится только одного. Он боится, как о нем подумают другие. Как на него посмотрят со стороны. А мужественный человек, он совершенно не боится того, как о нем подумают другие. И самое высокое мужество человека в этом-то и заключается. Что мужественный человек, как раб Божий, он не боится того, как о нем подумают другие. Ему все равно. И поэтому он не боится поставить другую щеку, потому что ну, он не боится этого человека, который его ударил. Не боится. И поэтому он подставляет другую щеку, чтобы злом не отвечать на зло. Это величайшее и высочайшее мужество. Вот. Это не значит, что человек в этот момент ничего не боится. но это значит, что человек способен гадкий страх, вот этот вот, не физической боли, а вот именно вот этот вот, преодолеть. Не боится. Это величайшее мужество, к которому должен стремиться каждый мужчина и каждая девушка. Не бояться о том, как о тебе подумают другие. И только в этой ситуации человек может поставить другую щеку. А если в этой ситуации, когда тебе ударяют в правую щеку, ты боишься, что тебя еще раз ударят, и поэтому ты подставляешь левую щеку, мол, не бей только меня дальше, я твой, не защищается от страха, от ужаса перед этим человеком, то тогда такой человек обязан ударить. Потому что пока человек чувствует, что он готов смириться с унижением от этого удара, что его этот удар унижает, и он боится ответить на удар ударом, то тогда он обязан преодолеть себе вот этот страх сначала. Вот этот вот. Защищается. Либо если он боится, либо если он вообще ничего не боится. И если есть еще такой страх, гаденький страх, страх унижения, тогда лучше дать сдачу. Еще раз, человек по-разному может в этой ситуации поступить. Из ложного смирения не ответить, а на самом деле остаться трусом, а потом себя оправдывать. Это я не испугался, это я вот так вот просто по-христиански поступил. Ведь Христос же говорит так подставлять. И поэтому я не стал с ним драться. А на самом деле он не стал драться из трусости. И в этой ситуации, по-христиански, я считаю, надо было ответить. Ударом на удар. Потому что он должен себя преодолеть. А в той ситуации, когда человек достиг до степени мужества, а мужество может быть человек только, когда у него есть страх Божий. Если у него нет страха Божий, либо это бесстрастие, бесстрашие, простите, очень тяжелое состояние человека, который привык жить, унижая других. И бесстрашный человек, если он физически сильный, он унижает других. А если физически слабый, то он унижает других за счет того, что за ним стоит кодла какая-то. И в этом его сила. Иначе не бывает. Иначе не бывает. А эту кодлу он купил своим унижением. Определенно. И тогда он может унижать других. А человек мужественный, как в таком случае? Вот его ударили. Человек мужественный способен поставить другую щеку. Из мужества. Не боясь, что о нем подумают, как что он трус. Он побеждает этим зло. Он этим побеждает зло. Он не отвечает злом на зло. Он не становится вот... Ну вот его избили, но он остался сам собой. Он остался сам собой. А если с ним девушка, например? Если с ним девушка, он должен девушку защищать. Если вот открытое зло идет, то какова грань? Ведь когда человек подставляет другую щеку, это значит, что человек идет на подвиг. Понимаете? Ну как Серафим Саровский вообще сказал, что он тоже. Разные бывают ситуации. Я просто мы сейчас все время выводим ситуацию какого-то правила, некоторые идеи, вы сразу и переводите в момент чисто бытовой. Ну да, ну если нападают там люди, ну, конечно, защищайся, понимаете. Но в какой-то ситуации человек может себе позволить не защищаться, как Серафим Саровский, понимаете? В какой-то ситуации человек может позволить выдержать удар. Судьбы, словесный удар, или удар унижения, который кто-то вот пытается, вот я тебя сейчас унижу, понимаете? Он не унизил. Потому что, да, ну пускай они подумают, что ты меня унизил. Но ты меня не унизил. И начали разговаривать на их языке. Совершенно верно. Мы должны же объяснить детям, что почему в Евангелии написано подставлять другую щеку, что это такое. Это же детям непонятно. Очень непонятные. Вот ударил тебя по одной, поставил, как же так? Это же плохо. Конечно, плохо. В каком случае? А в каком случае это высочайшее мужество? Я не знаю, я никакую мать за это не осуждаю. Что? Вот. В таком случае правительство обязано будет думать о том, чтобы создать такую армию, в которую можно будет поступить. Я не знаю. Я не осуждаю таких матерей, которые не пускают своих детей в ту армию, где из их детей могут сделать животное. Я не осуждаю таких матерей. Ну, не будем об этом рассуждать, потому что я не знаю. Я еще раз скажу, моя позиция такая, ни одну мать за это не осуждаю. Если меня подойдут, спрашивают, батюшка, как можно, идти или не идти в армию? Я говорю, подумайте сами. Если есть возможность идти, не ходите. Я не потому, что я пацифист там какой-то, я понимаю, что надо мальчику служить в армии, надо быть мужественным, надо преодолевать какие-то трудности. Но я понимаю, что не всем людям, не всем совершенно людям по силе пройти через эту армию. По-разному в нашем... Кто это сказал? Это только у мусульман так бывает. Так. Но ведь я не уверен, что война в Чечне у нас сейчас идущая, есть та самая война, которую выиграл Христос. И у нас там люди умирают за други свои. Там масса людей, которые пошли туда служить, зарабатывать на этом деньги. Не так ли? Или потому, что не могли отмазаться. Нет, я просто говорю о том, что не все погибающие в армии, не все в Великую даже Отечественную войну погибшие, являются мучениками христианскими. Я не уверен в том, что люди, которые шли в войну, мародерничали, насиловали, убивали, расстреливали невинных людей просто так, для забавы, или от злости и ненависти, заслонявших их глаза. Я не думаю, что они тем самым выполняли свой христианский долг и клали душ свой за близко. Они, конечно, клали, они, конечно, тоже были пушечным мясом, как и все другие. И я не уверен, что те, которые с другой стороны шли на русских солдат, все такие, знаете, вот прям открытая сатана. Ну, почитайте Генриха Бёрля. Так сказать, война глазами меняется. А уж современная чеченская война, ну, простите, там столько гадостей. Вот, что просто, как бы сказать, под одну гребенку... всех солдат, там очень много таких вот, знаете, юношей, которые как раз насмотрелись вот этих Шварценеггеров, которые пошли, так сказать, постреляли, упились кровью, подавили танками там этих чеченских женщин со стариками, давили же, убивали, уши отрезали, глаза выкалывали. Да, наши русские, а что, они от чем отличаются от всякого другого человека, который попал на войну и исказил свое собственное бытие? Вы что думаете, что там плохие чеченцы и хорошие русские ребята, что ли? Они тут патологически больными людьми приезжают. Они там такими становятся. А все эти чеченцы, которые нападают, вы думаете, что они все такие прям боевики? Да у них у многих действительно вот так вот убили вот родственников. Они мстят, потому что они горный народ. Но это так, действительно, во многом так. Это не все там ушли туда в эти горы воевать с русскими, потому что они ваххабиты. Или потому что им так это нравится. Потому что вот в какой-то ситуации они оказались вот... Тогда, когда пришли русские солдаты, и ни за что, ни про что сожгли чеченскую деревню. А те ребята мстили за других. Ну, есть хороший фильм «Кавказский пленник» про чеченскую войну. Там какие-то, он, может быть, не очень такой. Но какие-то вещи там правильно расставлены. Действительно, такая ситуация. Никакая там... Закрутили эту войну люди, которые совершенно свои финансовые интересы там имели. Эту войну разожгли... политики, которые сосали деньги оттуда грязные, понимаете, и сейчас, и война началась только потому, что они эти деньги между собой поделить не могли. Бросили туда воевать русских солдат и объявили это национальной освободительной войной. Что это такое? Я объясняю, как мотив каждого человека мне неизвестен, да, кто-то поехал действительно вот, положить душу свою за ближних своих, кто-то поехал там. А кто-то поехал, понимаете, на военную прогулку, понимаете, шашкой помахать. Не могу сказать с очевидностью. Мы живем в тот период, когда у нас воинство не христолюбивое далеко. Понимаете, и понятие воин и христианин, они не отождествляются друг с другом. Это раньше, наверное, могло такое быть, что все христиане шли в бой с молитвой, с поучением, полковых священника, которые были милостыми пленными, понимаете, как-то вот... А сейчас этого всего нет. Совсем другая реальность, совсем другие люди. И поэтому иллюзия тут быть тоже не должна. Больше. Не важно, несчастно. А? Нет, вы знаете, вот мне кажется, что вот в социальной доктрине есть очень хорошие вещи по поводу войны. Там написано, что если тебя заставляют выполнять приказ, если ты солдат, который противоречит твоей христианской совести, вот, то ты, как христианин, не выполняй этот приказ. Объяви начальству, что ты выполнять этот приказ не будешь, что ты объявляешься в своем личном гражданском повиновении, и пойди на муки. То есть претерпи мучение. Вот, прямо вот на архиерейском соборе принят. Тебя заставляют идти против совести, дают тебе приказ, который явно противоречит твоей христианской совести, ты не обязан был выполнять. Не обязан был выполнять. И это тоже мужество, кстати сказать, человеку. Это вот требуется. Что христианство – это, в общем, вера мужских людей. И они потом, в конце, я сейчас закончу это, вот, а потом будете вопросы задавать уже. Когда мы с ними эти вопросы разбираем, мужество, бесстрашие, ну, они пишут сочинение о мужестве и о бесстрашии. Вот. И в связи с этим я считаю, что это глава «Страхи Божия» нами, это, собственно, очень так усвоено людям. Вот. А теперь ваши вопросы. Так он сына своего делает. А, ну, вы знаете, Матео Фалькона был, по-моему, баском или кто-то вот баском или каким-то таким вот таким племенем, вполне почти что вот кавказским. Вот, в общем, да. И поэтому свои понятия о справедливости и о каких-то вот вещах постыдно, вот, они у них совершенно определенные в своей собственной традиции. В своем собственном представлении о законах добра и зла он поступает как человек, который ставит понятие вот, высшей правды, потому что человек, который предал, недостоин называться сыном, вот, их ставит выше плотского человеческого своего родства. Ну, ну, там не было речи вообще о православии. Ну, понятно. Что, простите? Ну, как, это не имеет никакого значения. Вот. Да, в общем, да, Тарас Бульба такой баскский. В общем, примерно одна и та же ситуация. Тарас Бульба нам как-то понятен. Хотя тоже такой же, украинский бандит. Вот. Бандиты разбили. Ну что, казаки все, разбой-то, давай. А вот есть какая-то статистика, после окончания какой-то школы, вы мальчишки. Что дальше? Ну, мальчишки по-разному. Ну, у нас вот да, двое из наших учеников чуть не служили. Да, сами пошли. Ну, в армию. Вернулись. Да. Нормально. Вернулись. Вернулись. Все дальше. Ну, стрелять ему, слава богу, не приходилось. Да. Господь Бог. Ну, в каком-то начаточном состоянии. Есть, конечно, у каждого человека. Потому что все эти три состояния по какому-то вот семьи своему, они в каждом человеке есть, иначе один не вырастет из другого. Вот. В этом человеке есть, как мы с вами увидели, даже у обычного человека есть вот этот страх любви. Страх за ближнего, который убивает и изгоняет его от всякой трудности. Но это не страх Божий, но это то, на чем может укорениться страх Божий, понимаете? То есть это в каждом человеке онтологически присутствует. Совершенно верно. А вот вопрос. Только считается, что если ты не без ближнего, то не дарил ты передаешь. Кто о домашних своих не печется, тот хуже язычника. А в принципе, вот где-то раньше, вот я знаю просто женщин, которые, например, занимались вот общественной работой, вот это военные идеи, вот опекали детей, да, не скажем так, ну не своих. Вот все было замечательно, а свои были брошены. Вот где грани такие, там нет, что нет. Ну и мне так мои дети волнуют, там вот, скажем, до своего ребенка она кусок. В первую очередь, сердце дети, надо вот прям выдержать. Так где вот эта грань? С одной стороны за своих, а с другой стороны за своих. Учитель, что? Учитель, что священник? А священник? У которых на своих детей, на свою жену, на свою семью вообще нет времени. Нет вообще возможности. Да кто ж я знаю, наказание, наказание. Ведь по-разному бывают люди. Есть учителя, у которых, которые могут и за классом своим наблюдать, и смотреть, и любить, и хватает сил своим собственным ребенком заниматься. Когда человек занимается кем-то другим, чем чужим, у него есть всегда, во-первых, иная мера ответственности за этих людей. Есть самореализация в себе, в учителя, в учителя творческом. Есть там момент некой самореализации на других. Вот. А своей собственной семье это всегда не только самореализация, а только постоянная отдача себя как бы в пищу. И это очень тяжело. И когда человек возвращается после самореализации, ну, отстань, отойди, не трогай. Вот. Человек себя начинает жалеть. Вот и все. И только в тот момент, когда человек, ну, готов любить, просто любить, а не самореализовываться. Вот. Тогда у него хватает возможности любить свою собственную дочь, сына, сына и других. И в таких случаях бывает так, что когда сидят за столом, то своему ребенку кладется последнему, а не первому. Вот. Это не значит, что его любят меньше, или на него меньше внимания обращают. Наоборот, тем самым на него обращают больше внимания, вот, и учат его вот, любить ближнего своего. Потому что в этом смысле я и мой сын – это я. Это мое, это единое существо. Поэтому это я отдаю свой кусок ближнему своему. Вот, понимаете? Самореализация? Ну, оно удовлетворяет нашему эго. Понимаете? Конечно. Ну, оно по-разному. Ну, просто чтобы оно на какой-то стадии, оно должно выйти в не самореализацию, а в некую жертвенную любовь. Потому что когда человек вот так себя все время показывает, подает, в принципе, он всегда находит тот момент у своей аудитории, который, на который ее можно зацепить. Понимаете? Сделать ее послушной себе, если человек талантливый. Сделать так, чтобы вот она тебя полюбила, вот, так сказать, подыграть в чем-то ей. Вот у хороших учителей это очень часто бывает. Вот они потом будут звонить, там, вот, Марья Ивановна, там, как вы поживаете. Вот человек сердце отдает. Вот. Часто так бывает, что это просто вот такой момент, когда человек просто умеет владеть. Конечно. Покаяние. Человек боится Бога. Вот. Человек, вот это уже состояние, боится его оскорбить. Человек плачет о том, что он это сделал. И тогда, когда он уже через это приобретает мужество, он не боится человеческого ума. И поэтому Богу не плачет. Вот как есть печаль мира сегодня, а есть печаль по Богу. Вот после того, как написано. Ну, формально можно это ответить, формально. Я думаю, что и сами формально можете прочитать об этом. Потому что любить себя, это значит не лишить. Значит, не доставлять себе каких-то не искажать свою личность. Ну, наверное, так. Но это, в общем, более формально. Да, люби себя таким, какой ты есть. Да, вот люби себя. Люби себя плохого, люби себя эгоиста, люби себя такого. Вот такого любить себя нельзя. Вот а вот такой вопрос. Вот, например, семья, да, вот вы говорили о том, что там ребенок, ты как себя отдаешь на съедение, как такая жертвенная любовь. А вот, скажем так, на моих глазах, моя знакомая, она произносит такую фразу. Надо близким своим служить. Но она служит не малому кругу, а вот там есть разные города. Там брат, сват, еще кто-то, вот они вот передачи, вот все летом съезжаются, причем у них учится кадр. Да чего, да чего вы на них смотрите? Нет, вас это не тревожит ведь? Нет, ну, я ничего. Просто не то, что не тревожит, а они не отдыхали. Да какая вам разница? Я просто ну, вот им нравится. Идеал, вот так и надо. Да, вот, не думайте вы о том, как живут другие. Вот уж никогда себе не заботьтесь чужими бабами. Нет, мы должны друг у друга учиться. Вот нет, мы должны учиться у Бога. Почему друг у друга? Ну, как-то перенимать хороший опыт. Хороший опыт. Не знаю, на предприятии. Нет, просто единственное, это идеал отношений, и она говорит, что надо служить. Ну вот она себя так вот чувствует в этой ситуации. Для нее это естественно и нормально. Понимаете, а для кого-то другого это может быть будет неестественно в другом сожалению. И не надо думать про руки, вот они там, как они живут. И пусть все живут, слава Богу. Нравится, пускай делают как. Вам не нравится, вы не копаете. Что, а внимайте себе самому, вот, а других что надо? Не так живу. Ну что, все. Страхи Божьим больше нет вопросов.